перестали но симптомы совсем перестали вдруг мучить меня. Я подумал, что осень это тоже неплохо, что осень слякоть, серый первый снег, что хворый ров. Я буду чувствовать с Богом объединенный сознанием того, что я человек. Этой осенью много дней чьих дорождений, уж я постараюсь на них побывать, а потом, игнорируя лужи и слякоть, я приду домой пьяный и мешком повалюсь на кровать. Утром рано я встану и отправлюсь учиться из похмелья. Я буду смеяться над всем, скоро будет зима, чтобы песня раствориться, а потом будет лето, неизвестно зачем. Я начал за здоровье, окончу я плохо, написав наш порядковый номер 600 чьих-то старых столов. Подбираю я крохи и не в силах сказать, что принес.